Ты согласен, Лес? Лес? Лес? Лесли вытащил из одного уха большой клок ваты. «Что ты сказал?» — спросил он. «Вот видишь», — торжествующе произнес Ларри, обращаясь к маме. «Разговор с ним превращается в сложную процедуру». «Ну, скажи на милость, разве это дело? Один брат не слышит, что ему говорят, другого ты сам понять не можешь. Пора, наконец, что-то предпринять. Не могу же я создавать свою бессмертную прозу в такой унылой атмосфере, где пахнет эвкалиптовой настойкой». «Конечно, милый», — рассеянно отвечала мама. «Солнце», — говорил Ларри, снова приступая к делу. «Солнце. Вот что нам нужно. Край, где мы могли бы расти на свободе». «Конечно, милый, это было бы славно», — соглашалась мама, почти не слушая его. «Сегодня утром я получил письмо от Джорджа. Он пишет, что Корфу — восхитительный остров. Может быть, стоит собрать вещички и поехать в Грецию?» «Конечно, милый, если тебе хочется», — неосторожно произнесла мама. Там, где дело касалось Ларри, мама обычно действовала с большой осмотрительностью, стараясь не связывать себя словом. «Когда?» — спросил Ларри, удивившись ее покладистости. Мама, поняв свою тактическую ошибку, осторожно опустила простые рецепты из Раджпутаны. «Мне кажется, милый, — сказала она, — тебе бы лучше поехать сперва одному и все уладить. Потом ты напишешь мне, и если там будет хорошо, мы все к тебе приедем». Ларри посмотрел на нее испепеляющим взглядом. «То же самое ты говорила, когда я предложил ехать в Испанию», — напомнил он. «Я просидел в Севилье целых 2 месяца в ожидании вашего приезда. А ты лишь писала мне длинные письма о питьевой воде и канализации, словно я был секретарем муниципального совета или вроде того. Нет уж, если ехать в Грецию, то только всем вместе». «Ты все преувеличиваешь, Ларри», — жалобно сказала мама. «Во всяком случае, я не могу так вот сразу уехать. Надо что-то решить с этим домом». «Решить? Господи, ну что тут решать? Продай его, вот и все. Я не могу этого сделать, милый», — ответила мама, потрясенная подобным предложением. «Не можешь. Почему не можешь?» «Но ведь я его только что купила». «Вот и продай, пока он еще не облупился. Не говори глупостей, милый. Об этом даже речи быть не может», — твердо заявила мама. «Это было бы просто безумием. И вот мы продали дом, и как стая перелетных ласточек унеслись на юг от хмурого английского лета. Путешествовали мы налегке, взяв с собой только то, что считали жизненно необходимым. Когда на таможне мы открыли для досмотра свой багаж, содержимое чемоданов со всей наглядностью продемонстрировало характер и интересы каждого из нас. Багаж Марго, например, состоял из вороха прозрачной одежды, 3 книг с советами, как сохранить стройную фигуру, и целой батареи флаконов с какой-то жидкостью от прыщей. В чемодане Лесли оказалось 2 свитера и пара трусов, куда были завернуты 2 револьвера, духовой пистолет, книжка под названием «Будь сам себе оружейным мастером» и большая бутыль смазочного масла, которая подтекала. Ларри вез с собой 2 сундука книг и чемоданчик с одеждой. Мамин багаж был разумно поделен между одеждой и книгами по кулинарии и садоводству. Я взял с собой в путешествие только то, что могло скрасить длинную, скучную дорогу, 4 книги по зоологии, сачок для бабочек, собаку и банку из-под варенья, набитую гусеницами, которые в любой момент могли превратиться в куколок. Итак, полностью, по нашим стандартам, оснащенные, мы покинули холодные берега Англии. Мимо пронеслась Франция, грустная, залитая дождями, Швейцария, похожая на рождественский торт, яркая, шумная, пропитанная резкими запахами Италия, и скоро от всего остались лишь смутные воспоминания. Крошечный пароходик отвалил от каблука Италии и вышел в сумеречное море. Пока мы спали в своих душных каютах, где-то посреди отполированной луною водной глади судно пересекло невидимую линию раздела и оказалось в светлом зазеркалье Греции.